Глава 5. Добро пожаловать в забытый мир книг. Сон разума затянулся надолго. В течение последующих дней я пребывала в состоянии полудремы, не находя сил подняться с кровати. Несколько мгновений бодрствования сменялись сновидениями. Они спасали от сумасшествия. Сны не запоминались, наслаивались друг на друга, создавали круговорот отдельных несущественных эпизодов. Порой я пила и принимала пищу из рук терпеливой сиделки Розалинды, поддерживающей мои дремлющие силы. Потом, уже после выздоровления, рассудила так. Первый день в норе прошел бодро и весело из-за неверия в происходящее, в состоянии шока. И лишь вернувшись в комнату после бестолкового разговора, я освободилась от розовых очков, от куража. Была вынуждена осознать, что не сплю, что случилось страшное, и пути назад нет. Вот тогда и сломалась. Прошло больше недели, пока жизнь не решила навестить меня. Пробивающиеся через портьеры лучи утреннего солнца вернули из мира спасительных грез в настоящее. Надежда проснулась вместе со мной и вновь поселилась в душе, а с ней и уверенность, что все сложится хорошо. Приятных мгновений добавил завтрак, что принесла обрадованная моим возвращением к жизни Розалинда. Воздушные еще теплые булочки, нежное сливочное масло, пара кусков отменного постного окорока и кофе. Божественный, свежемолотый, ароматный кофе. Еда чудесным образом повлияла на меня, и, допив последний глоток бодрящего напитка, я с блаженством откинулась на подушке, зажмурилась и неожиданно улыбнулась. Да, именно так, улыбнулась. Все замечательно. Жизнь продолжается. За окном светит солнце и поют птицы. Мне остается встать и продумать план дальнейших действий. Если есть вход в нору, значит, найдется и выход из нее. В этот момент послышался тихий стук в дверь. В комнату заглянул доктор. «Доброе утро, мисс. Я вижу, вы прекрасно выспались». «Прекрасно выспались? Это его манера шутить?» «Пожалуй, уважаемый мистер Лукас, вам не кажется, что я провела во сне более чем достаточно? Какой сегодня день недели?» «Конечно, бедная девочка. Это обычная реакция на несчастье. Вы находились в беспамятстве без малого 10 дней, а тем временем пришло лето. Сегодня уже 10 июня, пятница. Вы по-прежнему в Торнбери». Доктор шагнул к окну и раздвинул занавеси, пропуская в комнату ослепительный солнечный свет. «Дитя, ваш мозг не смог продержаться в активном состоянии без того, чтобы не начать анализировать, что произошло в действительности. Мне ваша история видится скорбной и достаточно запутанной. Последовавшая реакция организма лишь подтверждает, что мисс пережила настоящее потрясение и срочно нуждалась в покое, в забытье. Молодость сыграла вам на руку. Восстановление всех жизненных функций проходит в усиленном режиме. Скоро и следа не останется. А сейчас посмотрите-ка в окно. Погода отменная для первой недели июня. Я, как врач, настоятельно рекомендую недолгую прогулку на свежем воздухе. Конечно, не в одиночестве, а в сопровождении вашего покорного слуги. Вы очень бледны, мисс. Это необходимо исправить летним солнышком». Я была рада видеть доктора и предложила ему присесть. Лишь взглянув внимательнее, заметила на его лице волнение. Гладкую, как бильярдный шар, лысину покрывали бисеринки пота. «Что-то случилось, мистер Лукас?» Немного помявшись, доктор достал свой бессменный платок, промокнул испарину. Он вновь от смущения или по другой причине прятал взгляд. Я невольно улыбнулась. Да чего нелепым кажется этот очкарик. Вечно бегающие глазки, потная лысина. «Мисс Эллен, я до сих пор не в силах прийти в себя от недавнего рассказа. от чудной истории, произошедшей с вами. Поверьте, не каждый день встречаешь своих потомков, случайно заглянувших в гости. Поэтому прошу извинить, если мои слова будут не совсем верно истолкованы». Сердце мое забилось сильнее. «Он мне поверил? Или продолжает играть неизвестную роль?» Лукас прерывисто вздохнул и продолжал. «Мисс, в первую очередь должен сказать, что я склоняюсь к тому, чтобы поверить вам». «Ура!» Я благодарно улыбнулась. «И моя вера основывается не только на вашем рассказе, но и на моих личных наблюдениях. Внешним обликом, в психическом плане и по физическому развитию вы отличаетесь от нас. Уровень образованности невероятно высок. Склад мышления не соответствует мышлению современной женщины. Он скорее мужской, что говорит не о врожденных, а о приобретенных способностях, вероятно, вследствие обучения». Доктор смущенно закашлялся, почему-то заискивающе взглянул на меня и некоторое время спустя продолжил. «Меня глубоко поразил и впечатлил уровень развития медицины в ваше время. И я могу только сожалеть, что вы не получили необходимой медицинской подготовки, чтобы ответить на множество вопросов, которые мучили меня на протяжении всех прошлых дней, пока мисс находилась в беспамятстве. Но буду нижайше просить возможности поговорить. Любые сведения, что я могу получить, бесценны. Но позднее, позднее, ангел мой. Мисс Эллен, я допускаю, что произошел невероятный временной феномен, и вы непостижимым способом были заброшены на целых 2 века назад. Какое счастье для нас, невежд, и безмерное горе вам, потерявшей семью. Сердце мое скорбит, потому что не имею ни малейшего понятия, как помочь. Молитесь, мисс. Приходится ныне уповать лишь на Божью волю и на счастливое стечение обстоятельств, которые могут исправить ситуацию, восстановить равновесие и логический путь развития событий». «Да, доктор, вы совершенно правы. Именно на это я и надеюсь. Равновесие должно восстановиться. Позволю высказать только что пришедшую мне на ум теорию. Даже из-за одного человека история всего человечества может пойти немного другим путем, что приведет к глобальным изменениям в будущем. А так как до сих пор нигде в исторических хрониках не зафиксировано фактов о временных переходах, то у меня теплится надежда, что те люди, которые попадали во временную дыру, возвращались обратно к себе, не успев изменить ход истории». «Или, дорогая мисс, есть другая причина, по которой они не смогли изменить ее ход». Маленький доктор наморщил лоб и помрачнел. В его воркующем голосе неожиданно зазвучали металлические нотки. «Жаль говорить вам об этом, но более легкий способ заставить этих несчастных замолчать навеки — это списать их состояние на обострившуюся душевную болезнь или попросту уничтожить их физически, сгноить в тюрьме или в том же доме для умалишенных. Поверьте, истории мало дела до отдельных индивидуумов. Ей безразлично, каким способом восстановится равновесие. Не правда ли? Вы же знаете, что в данный момент я говорю абсолютную истину». От слов Лукаса повеяло холодом. «А ты достаточно умен и рассудителен, док. Мало того, циничен, как и вся ваша братья». Холёное лицо моего собеседника дрогнуло и нелепым образом исказилось. Медленная улыбка растянула губы, как будто добряк надел зловещую карнавальную маску. Глаза угольки сверкнули. Он прочел мои мысли. «Поэтому, мисс Эллен, позвольте дать искренний совет. Несколько дней назад вашу историю слышали только 3 человека. Можете быть уверены, что все 3 очень достойные и порядочные люди. Никто из нас не позволит себе дальнейшего обсуждения подробностей за пределами дома и внутри него. Кроме того, сэр Фицджеральд взял с каждого клятвенное обещание, что услышанное умрет вместе с нами. Он прекрасно осознает, чем грозит распространение слухов. Мы с ним полностью согласны. Мой совет, и позвольте, даже приказ. Хотите сохранить свою жизнь? Молчите о том, что случилось. Более ни одна живая душа не должна узнать ни одной подробности. Мне неизвестно, что представляют собой дома скорби для лишенных рассудка в ваше просвещенное время. Пока мы не столь гуманны, как следовало бы. Не дай вам Бог хотя бы краем глаза увидеть последние прибежища для сумасшедших. Это грязные подвалы, общие для мужчин и женщин, лишенные света, элементарных удобств, где люди привыкают жить стадом, в темноте, справляя нужду рядом со спящими или с совокупляющимися. Поверьте врачу, именно грех прелюбодеяния становится преобладающим в земной преисподней. Люди становятся подобны животным, дерущимся за глоток воды или за кусок хлеба, бросаемый сверху смеющимися охранниками. Из лечебных процедур там лишь ледяные ванны. Нет смысла продолжать. Я вижу, что основательно напугал вас, а значит, цель отчасти достигнута. Вы будете благоразумны. Молчите и спасете себя. Простите, что испортил хорошее настроение, но теперь вы предупреждены о скрытых опасностях и будете 100 крат осторожнее. Карнавальная маска исчезла. Передо мной вновь сидел чудаковатый доктор. Итак, еще раз приглашаю совершить прогулку по парку. Обещаю более не рассказывать страшные истории. Лукас добродушно подмигнул, но я вынужденно отвела взгляд. Так и не дождавшись согласия, врач направился прочь из спальни. Я молчала, потрясенная до глубины души его монологом. Сказать, что он сильно напугал меня, значит ничего не сказать. Обещаю молчать. Только последний вопрос, доктор. «Прошу вас, подождите!» Лукас Фишерли замер на пороге, обернулся. «Сэр Фицджеральд, поверил в мой рассказ?» Я с волнением ждала ответа. Доктор удивленно вскинул брови домики. «Сожалею, мисс. Мне неизвестно его мнение. Могу сказать одно. Сэр Коллинз — один из самых достойных людей нашего общества. Можете полностью положиться на него». Этот человек никогда и никому не причинит вреда. Мысли его мне недоступны. Он привык держать их при себе и не обсуждать даже с близкими друзьями. С этими словами Лукас переступил порог и тихо прикрыл за собой дверь. Находясь под впечатлением от его жуткого рассказа, я была благодарна за предупреждение. Мне ничего не оставалось, как затаиться и ждать счастливого случая, а пока необходимо научиться быть здесь и сейчас. Как можно скорее ассимилироваться, не выделяться, попытаться обмануть историю, затеряться среди ныне живущих, стать похожей на них, но в то же время не упускать из виду свою цель. Ждать. То есть делать то, что ненавидела всю свою жизнь. Ждать открытой двери. Или поворота тропы, которая, по предсказанию черноглазой красавицы, когда-то должна привести меня домой. С момента той памятной встречи я больше не видела хозяина Торнбери. Я прекрасно понимала, что мое благополучие, моя жизнь, находится во власти одного человека, и именно от него зависит, как сложится она в дальнейшем. Он был вправе уже на следующий день отправить меня в дом для умалишенных, но не сделал этого. В глубине души я знала, что он не способен на подобный поступок. Его глаза сказали мне больше, чем его молчание. Кто он такой? Хозяин поместья. Кого любит и кого ненавидит? Почему его нет сейчас в доме? Где он? Время шло. Сэр Фицджеральд не появлялся ни в доме, ни в парке, ни в служебных помещениях, нигде. Ответить на вопросы было некому, кроме Розалинды. Я ни с кем из слуг тогда не общалась, а набраться храбрости и расспросить болтушку горничную не осмеливалась. Но спустя какое-то время она преподнесла все новости на блюдечке. Оказалось, на следующий день после памятного разговора в кабинете пришло известие о немочи старшего Моснера. Эдуард немедленно отбыл в свое поместье. Сэр Фицджеральд, проводив друга, уехал в Лондон по личным делам. Последнее время он предпочитал жить в столице. «О, обычно он отсутствует довольно долго, бывает месяц или даже два, но всегда извещает о своем возвращении заранее. Скорее всего, — разоткровенничалась Рози, — это случится ближе к августу, ведь на конец месяца назначена его свадьба с леди Анной». «Его свадьба?» Розалинда долго еще обсуждала предстоящие хлопоты и приготовления к торжеству, а я с удивлением почувствовала, как у меня заныло сердце. «С чего бы?» «Значит, у прекрасного принца есть возлюбленная. Но это понятно. Он привлекателен, молод и богат. Интересно, какая она? Нежное создание? Наследница огромного поместья? Бедная аристократка, надеющаяся на удачную партию? Или выскочка-интеллектуалка?» Мои мысли бежали наперегонки. Слушая разговорчивую горничную, я сделала пока единственный вывод. Леди Анна не сильно ей нравится. «Холодная, как луна», — сказала девушка и хихикнула. Странное сравнение. «Не подумайте ничего дурного. Анна принадлежит к знатному роду. Ее родословная безупречна. Было бы замечательно объединить два древних рода — Коллинзов и Мортонов, дома Торнбери и Уилл-Лодж. Ну, не знаю, право, как они сойдутся. Такие оба разные. Лед и огонь». Теперь каждую свободную минуту Рози открывала мне все новые и новые подробности подготовки торжественного приема, делилась сплетнями и нелепыми домыслами. «Говорят, семья Мортон водит дружбу с нечистым. Ходят слухи, что отец Анны ему душу заложил за горсть золотых, а мать ее, Катрина, известная в Лондоне, сводня и истинная горгулья». Оставалось лишь охать и качать в недоумении головой. Что говорить, горничная нашла в моем лице благодарную слушательницу. Болтовня Рози отвлекала и скрашивала неприходящую тоску по дому. А ее белобрысый ангелок Мари, вечно скачущий вокруг мамы, напоминал мою дочку в детстве. Я с огромным удовольствием тискала малышку, играла с ней в прятки, бегая по заднему двору и первому этажу, куда был разрешен вход слугам. Рассказывала девочке сказки перед сном, а потом рыдала, оставшись одна в комнате, скучая по своему ребенку. Постепенно я познакомилась со всей прислугой. Розалинда представила меня седьмой водой на киселе, бедной родственницей хозяина, приехавшей погостить. «Боже, мисс, неужели там у вас не знают, что для чистки зубов существуют специальные маленькие щеточки из китового уса и душистый мягкий порошок, а для ухода за телом — эссенции, как, например, настои из розмарина и втирания из цветов китайского жасмина? Ну, хотя бы мыло в ваших галантерейных лавках продают?» Удивленные вопросы Розалинды так и сыпались на меня, но мне было проще прикинуться непосвященным в искусство парфюмерии и современных средств ухода варварам, чем показать, что я понятия не имею, чем они чистят зубы, умываются и какими ароматами для тела пользуются. Знала бы глупышка, чем занимаются ее потомки в многочисленных салонах красоты. Какие у них щеточки, какие порошки, лосьоны и втирания. Все намного серьезнее. Тем не менее, болтушка Розалинда сохранила мои неловкие просчеты в секрете от других обитателей дома. Все слуги относились ко мне как к дорогой гостье с большим уважением. После отъезда мистера Коллинза их оставалось в доме немного. Два садовника, конюх, еще одна горничная, следящая за комнатами третьего этажа, два повара и кормилица сэра Фицджеральда, исполняющая также обязанности экономки, пожилая испанка, миссис Фрида Альварес. Первое время тотальный внутренний контроль за жестами и словами, готовыми сорваться с языка, сводил с ума. И к вечеру я уставала носить маску провинциальной приживалки. Тогда я придумала увлекательную игру. Представила себя засланным резидентом, шпионом, скрывавшим свое истинное «я», боявшимся провала и разоблачения. Постепенно, день за днем, маска приросла к лицу. Уже не приходилось прилагать много усилий, чтобы быть похожей на даму XIX века. Я с сарказмом ловила себя на мысли, что регресс протекает быстрее прогресса. Мне удалось полностью ассимилироваться, приспособиться к их образу жизни, говорить, как они, думать, как они, жить, как они. Привыкла к их языку. Старому английскому, с валлийской заторможенностью, массой оттенков и странных оборотов, и ловила себя на мысли, что уже думаю не на русском, и даже во сне продолжаю говорить, используя любезности и условности окружающей меня новой реальности. Обыденные вещи, как мобильный телефон, телевизор, исчезли из памяти очень легко. Их заменили чтение книг, вышивание и рисование. Возможно, только очень внимательный и недоброжелательный наблюдатель или слушатель мог заметить напряжение в моих действиях и путанность в словах. Но таковых вокруг не было. Я по своей природе легко сходилась с самыми разными людьми, хотя и не пускала их себе в душу. Старалась сохранить со всеми ровные отношения, поэтому могла сказать уверенно, что не чувствовала врагов в своем окружении.